Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровь Иисуса Христа я омыл от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Жертвой, жертвой Иисуса Христа я спасен от огня. Иисуса Христа, я спасен от огня.